Владимир Марков Бабкин. Виталий Сергеев. Светлейший. 2022. Кровь миров. Ни одно доброе дело не может остаться безнаказанным, а бездействие неискупленным. Братья Курилео. Трудно быть богом. Пролог. Параллельный мир. Остров Христа. Мраморное море. Хранилище тайн. Экран планшета продолжал светиться в темноте кабинета императрицы. 1967 год. Миша, ты так страстно ждал этого года. Хотел дожить до него, хотел посмотреть, что у тебя получилось в итоге. Ну да, все-таки 50 лет со дня твоего попаданства к нам, в нашу реальность. Ты изменил здесь все. Ты сделал меня счастливой. Я так хочу уйти вместе с тобой, но ты запретил мне это. Боишься, что все то, что ты создал, будет неправильно понято, и величие единства Терры будет извращено, а твое наследие будет оболгано и забыто. Я постараюсь, чтобы все сохранилось как есть, как при тебе. Никак не научусь говорить о тебе в прошедшем времени. Я диктую этот дневник и скину в виде писем тебе, словно ты рядом и можешь меня читать. Мне так легче. Долго смотрела сегодня на фотографии нашей свадьбы и коронации тогда, летом 1917 года. Какие мы были с тобой молодые и безбашенные, счастливые. Какая я была озорная оторва в свои 16. Мне только предстояло осознать себя русской императрицей, а пока я была все той же итальянской принцессой Аландой Савойской и еще той шалуньей. Лишь ты, любя и посмеиваясь, ловил меня за ноги, чтобы я не улетела в небеса на воздушных шарах своей любви и мечтаний. Спасибо тебе, счастье мое. Летала давеча в Рим. Такое захолустье по сравнению с Константинополем, Москвой и Царьградом, что просто ужас. Столица Римской империи могла бы и позаботиться о реставрации, не говоря уж о развитии. Меня, как всегда, встречали толпы восторженных римлян. Пусть я не их императрица, но ты сам знаешь, что вот уже полвека я для них наша императрица, вне зависимости от того, кто сидит на троне Рима. Съездила к дочерям. Вика и Лиза приняли радушно, внуки тоже были рады. Зятья же и царедворцы во Франции и Шотландии были всего лишь учтивы. Гостила по неделе. В Рейхе же веяло холодом. Мария так и не простила того, что мы не поддержали после войны ее Германию. Зять Луи I Гугенцоллерн и тот встретил теплее. Ради внуков в Берлине только на 3 дня и задержалась. 30 лет прошло после глобальной войны, но нам с тобой в Европе многое не могут простить до сих пор. Хотя, казалось бы, ты даровал той же Шотландии независимость. Но, увы, благодарность человеческая коротка, а лишние напоминания о том, что их собственные монархи, дочери великого и благословенной, не всегда плюс. Элиты везде меркантильны, а пропаганда наша хороша, но нам не могут там простить ни наших успехов, ни даже собственных побед. Германцы и франки подсознательно ненавидят все дарованное им восточными варварами. Больше туда надолго не поеду, пусть дети и внуки приезжают к нам. После Европы из Рима полетела в русскую Джубу. Наш космодром в Африке расширяется полным ходом, тебе понравится. Уверена, что ты смотришь на нас с небес. Поймала себя на мысли, что хочу сесть в космическую ракету и улететь к тебе, любимый мой Миша. Люблю. Навеки твоя, Маша. Техническая информация. Внесено в скрижали хранилища тайны 16 ноября 1967 года от Рождества Христова. Дата крайнего извлечения из хранилища 19 августа 2022 года от Рождества Христова. Планета Земля. Антарктида. Опекаемый континент Великотеранской империи. 31 августа 2022 года. Лед и вечернее солнце. Последний календарный день антарктической зимы. Вереница чилийских и бразильских вертолетов садилась на белое поле южного континента. И легкие вертолеты разведывательных миссий, и тяжелые винтовые машины обеспечения. На подходе косяком шли конвертопланы с оборудованием и необходимыми припасами. Развертывание базы в столь негостеприимных краях не допускает ни малейшего небрежения. Госпожа, Молодая графиня Бахметьева невесомо оперлась на руку командира вертолетной группы и легко спустилась по трапу, ступив на лед континента. «Иван Карлович, спасибо». Капитан Володарский склонил голову. «Да, там, в Тере, Володарский бы сейчас произнес стандартную формулу «Честь в служении на благо отчизны». Но они эмигранты, бог знает в каком поколении. Чили теперь их родной дом в не первом поколении, служат они ему. И России матушке, пусть и не великой Терри. Поэтому просто склоненная голова – просто знак вежливости. Глава экспедиции Альберто Геррера уже полным ходом давал распоряжение, когда к нему подбежал связист. «Сеньор Геррера, вертолеты, судя по сигналам свой чужой, это русские». Начальник кивнул. «Великотеранская империя. Как говорится, вот неожиданность так неожиданность. Не прошло и часа, как они тут, как тут». «Хорошо, Пабло». Анна Бахметьева замолчала. «Что тут говорить? Все ожидаемо». Пара русских вертолетов зависли над ними. Боевой штурмовик и вооруженный воздушный транспорт. Все как предписано уставом и тактическими уложениями. На бортах сияют звезды Богородицы. Пауза. Стоящий на снегу смотрит вверх, висящий в воздухе разглядывает тех, что внизу. Наверняка идет обмен телеметрией со спутниковой группировкой и ближайшими русскими базами на континенте. Сканируется местность, люди и техника. Оценка. Варианты действий. Вряд ли сейчас разверзнутся небеса и из космоса ударит орбитальная группировка. Но это ж тирани, с них станется. Расстреляли же в атмосфере Марса спускаемый аппарат Южноамериканского союза с людьми на борту при попытке установить флаг ЮЖАСа на поверхности Красной планеты. Наконец, оба вертолета пошли на посадку. Значит, пока удара не будет. Еще несколько минут, и на снег спущен трап. Винты еще вращаются, но русский офицер уже спустился и козырнул. Декоративные золотые шнуры на боевой броне показывали, что гость базы из воздушных гусар. Открыв забрало шлема, прибывший представился. «Великотеранский полярный патруль, ротмистр граф Лопухин, 12-й Ахтырский гусарский полк. С кем имею честь?» Встречный кивок. «Профессор Полярного института Сантьяго Альберто Геррер, руководитель научной миссии». Граф ничуть не удивился, лишь уточнил. «Сударь и сударыня, попрошу разъяснений происходящему. Есть ли у вас таранские бумаги, разрешающие высадку на опекаемую территорию Антарктиды?» Геррера усмехнулся. «Разрешение, сударь. Это территория Чили, нам не нужны никакие разрешения ни от кого, кроме нашего правительства. Мы разворачиваем научную станцию под эгидой Академии наук Республики. Это наше суверенное право». Лопухин покачал головой. «Это спорное утверждение, профессор». «Отнюдь, сударь. Антарктида не является суверенной территорией Великотеранской империи. Это международная зона, открытая для научных исследований». Говорили, понятно, на русском языке, благо профессор, как и большинство элит Южной Америки, владел им совершенно свободно. Часто доходил до казусов, ведь элиты нередко предпочитали общаться между собой по-русски, и невозможно было сходу понять, кто чьих будет. Особенно если речь шла об общении бразильцев, которые говорят в жизни на португальском, и остальных южно- и латиноамериканцев, которые говорят на испанском. Так что русский язык был общим для общения, простите за тавтологию. Как тут не вспомнить ситуацию Отечественной войны 1812 года, когда русские крестьяне нападали на русских офицеров, ведь черт их разберет, и те, и другие по обе линии фронта говорят на французском. Поди знай, кто есть кто. Прошло два века, и русский язык в мире занял место французского. Тиранский офицер-гусар и чилийский профессор. И чилийская русская графиня. Чинно и благородно. А гусарский полк — это ведь не только про вертолеты. Гусары — это бесконечный планомерный хаос в тылах противника. Это и разведка, и спецназ, и вообще почти космодесант, только полярный. Не зря Ахтырский полк держит для охраны Антарктиды, как и Мариупольский гусарский полк на охране Арктики. Графиня просто улыбалась, слушая пикировку. Лопухин? А ведь он ей наверняка родственник. Впрочем, чему удивляться? Тесен мир. Михайловская волна дворянской миграции не прерывала связи между родственниками. Просто кто-то, большинство, согласилось с требованием нового тогда императора Михаила II, что честь в служении на благо отчизны и что служить должны все дворяне, включая женщин, а кто-то, меньшинство, решили, что с них хватит самодурства нового царя-батюшки и эмигрировали за рубеж. Император отнесся к этому спокойно, никого не преследовал, так что уехало немало. Те, что поглупее, осели в странах Европы, в Англии и США, а кто поумнее, те понимали, что у Михаила Великого руки очень длинные и нужно уезжать. В Австралию и Южную Америку. Европа и США не выход и не панацея. Так предки ее самой оказались в Бразилии, а она сама уже родилась в Чили. Лопухин ожидаемо гнул свою линию. «Сударь, у меня имеются инструкции. Если у вас нет разрешения хотя бы от Академии наук империи Терра Единства, то мы сейчас организуем эвакуационную команду, и вы все вместе будете благополучно припровождены на территорию Чили». «Мы и наше правительство не признаем притязания Терры на наше право разворачивать научные станции в Антарктиде. Данная территория находится в исключительной полярной зоне Республики Чили, и мы в своем праве. Вам это прекрасно известно, граф. Любые насильственные действия сил Великотерранской империи в отношении нашей научной экспедиции будут восприняты моим правительством как недружественный акт». Пауза. Лопухин захлопнул забрало шлема. Стекло, сверкнув, поляризовалось, не допуская возможности чтения по губам. Идет закрытый обмен по каналам внутренней связи, что естественно. Ситуация явно выходила за пределы полномочий простого ротмистра полярного патруля. Наконец шлем прояснился, и стекло было поднято. «Профессор, я вынужден требовать разрешить мне осмотреть привезенное вами оборудование для доклада по инстанции». Бахметьев улыбнулась. «Требовать разрешить». С одной стороны, Лопухин старался держать марку в части требовать от имени Великой Терры, но с другой, он тут реально требовать ничего не мог, это не его компетенция, и те, кто его инструктировал, тоже это понимали. Геррера благосклонно кивнул. «Просить можете, граф. Конечно, мы открыты к международному сотрудничеству, и я с удовольствием проведу для вас экскурсию по научной станции Араукана». Как раз в этот момент на установленном флагштоке поднялось государственное знамя Республики Чили. Ротмистр хмуро посмотрел на флаг. «Ладно, пусть высокое начальство разбирается. Профессор, граждане каких стран участвуют в вашем, мероприятии?» «Охотно сообщаю, граф, что в составе научной экспедиции нашей Академии наук участвуют граждане Чили, Бразилии, Аргентины, Боливии, Парагвая, Колумбии, Перу, Кубы и Мексики. Также в качестве консультанта присутствует профессор Эдинбургского университета Айлин Кэмпбелл из Шотландии, которая любезно согласилась нам помочь. Как вам наверняка известно, профессор Кэмпбелл – специалист по Арктике». «Сколько людей с вами?» Геррера загадочно ответил. «Пока 83 человека, в основном специалисты. Научная группа на подлете, но там тоже есть техники». «В общем так, профессор, благоволите показать ваше хозяйство, мои камеры все запишут и передадут куда надо. Там решат, что с вами всеми делать. В качестве офицера связи пока оставляю вам подпоручика князя Шервашидзе». «Как вам будет угодно, сударь». Чилийский профессор сделал приглашающий жест в сторону развертываемой научной базы. «Пока да, тут только научное оборудование. Но это только первая установочная волна. Будут следующие, и эта станция только начало. Чили и Южас твердо намерены взять свое в Антарктиде». «Начнет ли Великотерранская империя полномасштабную войну из-за Южного континента?» «Хотелось бы верить, что нет. Но Марс своим красным глазом на небосводе намекал, что ситуации могут быть разными, и большая война может стать неизбежной. Южас не отдаст Антарктиду, а русская Великая Терра не даст развернуть тут базы». Бахметьева покачала головой. «Русские. Все они русские, но по разной стороне линии будущего фронта». Графиня вздохнула, глядя вслед уходящему профессору и терранскому офицеру. «Даст Бог, и все образуется, а известные всем элитам очень теплые отношения императорской наследной принцессы Бразилии Изабель и императора Великой Терры Михаила не дадут ситуации зайти слишком далеко. Но не зря же летят из Чили войска охраны базы и системы противоракетной и противовоздушной обороны. Пингвины ведь тоже птицы. Мало ли чего от них ждать».